Жив или умер? Ехать было недалеко. Давно ли выехали они из Солевычегодской с Максимом Максимовичем? В Пермь собирались. Путь не ближний, верст 500 будет. А тут Мелеха сдержал лошадь. Не хотелось ему вперед приезжать. Легкое ли дело хозяину про такую беду сказать? Брат родного до смерти убило. Иван Максимович не станет вину разбирать. Так и пристукнет кулаком, с места не сойдешь. Строгановы все нравом круты, а уж Иван Максимович лютей всех. Дня не пройдет без боя или порки. Афонька со зла его подвел, не иначе. Хорошо, Афоньке, вольный он, по найму служит, захочет, уйдет. А ему, у Мелехи, куда податься? Кабальный он, все равно, что холоп. За долг в годы продался. Убег бы, да, жонка тут, ребята малые, изведет хозяин. Эх. «Мелех, ты отколь!» — окликнул его кто-то. Мелеха и не заметил, как из леса в поле выехал. Строгановский холоп увидел его, поворачивая у дороги саху. Мелех только рукой махнул и стегнул коня. Того и гляди, Афонька нагонит. Скорее поле проехал, вот и посад. Он в посад не завернул, поехал берегом вдоль Вычегды до Солонихи. Посад по одну сторону Солонихи, а собор Благовещенский и Строгановские хоромы по другую. Мелеха переехал мост через Солониху на Соборную площадь. Влево, где Солониха впадает в Вычегду, под горкой пристань Строгановская, а справа — Строгановский тын и ворота. «Слава Господу!» — подумал Мелеха. «Грузят еще струги, не сплавили. Кабы ушли струги, вовсе бы беда». Подъехал Мелеха к расписным воротам с кровлею, с башенками и стал. «Хоть назад поворачивай». Глядит по сторонам, дергает поводья, взмок даже весь сразу, хочет перекреститься, рука не поднимается. Прямо точно на казнь идти. Кабы не Афонька, проклятый позади, в жизнь бы не переступил подворотни, а тут никуда не денешься. Пока Мелеха думал, конь сам заворотил в ворота. Весь большущий двор коробьями и мехами завален, холопы суетятся, приказчики кричат. Влево на хозяйские хоромы и обернуться не смел Мелеха. На дворе-то, слава богу, нет видно хозяина. «Эй вы, раззявы!» — загремело вдруг сверху. «Шевелись, живей! Матри, подам жару, запрыгайте у меня!» Мелеха обмер весь, от страху и поводья выпустил. Оглянулся, на крыльце сам Иван Максимович стоит. Уж, кажется, знал его, а тут со страху показалось, точно первый раз видит. Большущий на крыльце стоит, чуть головой в навес не упирается. Кафтан красный, на солнце огнем горит, кулаки точно молоты кузнечные. Тут как раз обернулся Иван Максимович, борода золотом сверкнула. «Мелеха, ты отколь?» — крикнул он. «А брат где? Ну чего встал ровно пень?» Мелеха, не глядя, дернул коня. Конь сразу на короб споткнулся. Тут уж Мелеха догадался соскочить с седла, снял шапку и, ни жив, ни мертв, пробрался к крыльцу. «Иван Максимович, батюшка!» — заговорил он, заикаясь, а глаз все поднять не мог. «Беда, слышь, не милость Божья!» «Да говори скорее, не тяни!» — понукал Иван Максимович. «Максим Максимовича, видишь ты, конь скинул!» «В реку?» — спросил Иван Максимович. «Нет, по что в реку?» — сказал Мелеха и поднял голову. «На дорогу! Да об камень, видишь, головой стукнулся!» «Помер?» — спросил Иван Максимович. — Помер, государь, — сказал Мелеха смелее. — Оказывает, что помер. Афонька, слышь, везет его. Мелеха передохнул. — Неужели пронесло? — подумал он. За воротами послышался топот. — Вон и Афонька, — сказал он. — Дорогу-то ослабоните, — крикнул он холопам. — Не проехать! Холопы быстро принялись растаскивать коробья. Ворота как раз въехали всадники. Иван Максимович ухватился за перила и весь перегнулся вперед. На переднем коне боком сидел Афонька, на другом рядом холоп. А между лошадьми была привешена плетенка, и в ней, протянувшись, закинув голову, лицом белый как холст, с закрытыми глазами лежал Максим Максимович. Афонька подстегнул лошадь, и голова Максима замоталась. Во дворе примолкло все. Холопы снимали шапки, крестились. Иван Максимович тоже снял соболью шапку и перекрестился. Вдруг дверь на крыльцо распахнулась, и из сеней выбежала высокая чернобровая женщина в одном черном волоснике на голове. «Чего с Максимом?» — крикнула она. «Ох, да что ж это!» — Иван Максимович молчал. «Афонька, чего с Максим Максимычем?» — крикнула она опять, сбегая с лестницы. Афонька слез с лошади и стоял, переминаясь и не глядя на молодую хозяйку. «Чего ж стали?» — крикнула она на холопов. «Сымайте хозяина! Мелеха, держи лошадей!» «И тут беда!» — проговорила она тише. «Дал бог муженька, не изжить с им бед!» «Анна Ефимовна», — заговорил несмело Афонька. «Ладно, Афонька», — перебила она. «В горницу ко мне придешь и с Мелехой! Несите хозяина!» Холопы отвязали плетенку и, толкаясь на узкой лестнице, ступая не в раз, неловко понесли Максима Максимовича наверх. Анна Ефимовна шла впереди и придерживала мужу голову. Иван Максимович пропустил носилки, сошел с крыльца, махнул Афоньке и что-то сказал ему, погрозив перед самым носом кулаком. Анна Ефимовна, как только вошла в сени, крикнула свою мамку и велела ей бежать за лекарем. «По что за лекарем?» — шепнула ей мамка. «Помер, вишь, хозяин!» Анна Ефимовна только взглянула на нее сердито. «Сказано, тотчас сыщи!» Максиму Максимовичу Анна Ефимовна велела внести налево в свою первую горницу и положить на лавке под окном. Посмотрела она на него и головой покачала. И так-то неказист он был, худой, кожа до кости, бородка жидкая и лицом серый какой-то, а тут еще грязью его всего забрызгало. Однорядка изорвалась, вся рукав от кафтана на пол свис, мокрый, черный. Анна Ефимовна пошла в опочивальню, принесла оттуда рушник и изголовье. Изголовье подложила под голову Максиму Максимовичу, рушником вытерла ему лицо и опять головой покачала. Оглянулась, а у дверей толкутся Афонька и Мелеха. Анна Ефимовна махнула им, чтобы шли поближе, и сама навстречу пошла. «Ну, Афонька, сказывай, как та беда приключилась», — сказала она. «Да мотри, не путай». «По что путать, государыня?» — заговорила Афонька. «Все как на духу скажу. Норовист, вишь, жеребец тот сильно». «Чего норовист?» — заговорил Мелеха. «Покуда ты...» «Молчи, Мелеха», — перебил Афонька. «Сам скажу. Вишь, как норовист жеребец тот». «Чего же нового не заседлал, коли тот норовист?» — спросила Анна Ефимовна. «Да вишь, по первоначалу-то не знать было. Ладно, ехали, весел был Максим Максимович. Да вишь, не совладать ему». «С чего ж не совладать, коли ладно ехали?» «Да вишь, жеребец норовист, больно». «Покуда ты подпругу?» — начал опять Мелеха. «Но чего подпругу?» — крикнул на него Афонька. «Седло на бок съезжать стало, я и подтянул. Упал бы, Максим Максимович». «Ничего не понять, Афонька», — рассердилась Анна Ефимовна. «То, говоришь, жеребец норовист, то седло съехало. Чего ж на иного не пересадил?» «Да вишь, невдомек было, ладно, вовсе ехали», — сказала Афонька. «Путаешь ты, холоп», — сказала сердито Анна Ефимовна. «Часу лишь нет говорить с тобой. Поть отсель, после доспрошу». Афонька поклонился и быстро выскочил за дверь, а Мелеха кинулся следом за Анной Ефимовной. «Анна Ефимовна, матушка!» — зашептал он. «Не давай ты веры Афоньке, Иванову доводчику да наушнику. Максим Максимович все на том жеребце. Молчи ты, Мелеха!» — крикнула Анна Ефимовна. «Разъявы вы и с хозяином твоим, Максим Максимовичем!» «Цельной округой править сбирался, а с конем совладать не мог. Поть с глаз моих! И чего лекарь не идет?» Тут как раз дверь отворилась, но вошел не лекарь, а старая ключница. «Матушка Анна Ефимовна», — сказала она, — «к тебе, государыня, Марица Михайловна жалует». Анна Ефимовна пошла навстречу свекрови. Ключница широко распахнула дверь, и в горницу вплыла старуха Строганова, Марица Михайловна. Толстая, дряблая, синяя телогрея колоколом на ней стояла, с двух сторон ее под руки вели монашка Феония и ближняя девка Агашка. Рядом бежал, подпрыгивая, дурачок Фомушка, босой, безбородый, в длинной холщовой рубахе и с вороньим пером в руке. Сзади толпились сенные девушки. Марица Михайловна как вошла, так и запричитала. «О, грехи наши тяжкие! Видно, прогневили Создателя, Максимушка мой роженый! Агашка, дай водицу святую покропить!» «После, матушка, дай ранний лекарь поглядит», — сказала Анна Ефимовна. «Ты уж лекаря покликала, поспешница!» — рассердилась старуха. «Перво бы Богу помолиться!» Фомушка пробрался к окну, глядел, как вода с крыш капала, и водил пером по слюде, а потом забормотал. «Капель в землю падет, пташка в небо летит». Монашка Феония дернула за рукав Марицу Михайловну и зашептала ей в ухо. «Ох, матушка государыня, не к добру то. Слышь, Фомушка чего молвит? В землю падет. Помер, стало быть, наш Максим Максимович в землю пойдет. А пташка-то, стало быть, душенька его, в небо летит. «Ах ты, царица небесная!» — запричитала Марица Михайловна. «А мне-то и невдомек. Ведомо так. Фомушке Господь открывает. Помер Максимушка мой роженый, по грехам нашим знать!» Марица Михайловна заголосила громче. Монашка, девки сенные принялись всхлипывать. «Матушка», — сказала Анна Ефимовна с сердцем, — «чего голосишь? Ранее времени хоронить начала. Лекарь? Не лекаря, попа зови!» — прикрикнула на нее старуха. «Пущай отходную чтет!» «Да погодь ты, матушка», — сказала Анна Ефимовна. «Вон лекарь идет. Пущай хоть поглядит ране». Лекаря, видно, отливали водой. Пьян был, должно быть. Волосы мокрые, висели махрами, кафтан еле сходился на толстом брюхе. «Ты чего ж, Семенович, не шел?» — сказала Анна Ефимовна. «Вишь, Максим Максимович конь скинул. Лежит, не шелохнется, ровно мертвый. А может, жив?» Лекарь быстро нагнулся к лавке. Кафтан у него натянулся, две пуговицы на животе с треском отскочили и покатились по полу, а кафтан так и разъехался на обе стороны. Лекарь со страхом покосился на Анну Ефимовну, но она и не заметила. Только монашка Феония всплеснула руками и зашептала что-то Марице Михайловне. Лекарь, кряхтя, стал на колени, распахнул кафтан на Максиме Максимовиче, разорвал рубаху. Грудь у Максима была узкая, плечи торчали углами. Лекарь глядел на него и качал головой. В горнице стало тихо. Марица Михайловна сердито бормотала что-то про себя, Анна Ефимовна не отводила глаз от лекаря. Только Фомушка все бубнил свое. «Капель в землю падет». «Вишь ты, государыня», — сказал лекарь. «Теплый он, Максим Максимович, ровно как живой. А в грудях дыхания словно нет, будто как померши». Анна Ефимовна закусила губу, Марица Михайловна всхлипнула и заголосила. «Помер, сыночек мой роженый! Чуяло сердце мое беду неминучую, еще как вечерогашку пасашком учить почала, надломился пасашок мой, я тотчас угадала. Ох, не к добру-то! А вот и сломился дубок молодой, сыночек мой роженый!» «Полно тебе причитать, матушка», — сказала Анна Ефимовна. «И без того тошно. Неужели помоги никакой сделать нельзя?» — обратилась она к лекарю. «Ты погоди, матушка Анна Ефимовна», — сказал он. «Может, и не помер, Максим Максимович, помроки лишь нашли. Вот я ему тотчас кровь жильную отворю, чтобы крови продух дать, а то у его кровь садиться начала. А там винным духом его натру. Может, он и опамятуется, пущай лежит. Я тотчас нож острый принесу и снадобь тоже». Лекарь потер себе живот, придержал кафтан и шаром выкатился из горницы. «Вишь, матушка, может, и не помер, Максим», — сказала Анна Ефимовна свекрови. «Как не помер?» — сказала старуха сердито. «Вишь, лежит, не шелохнется. Нехрист лекарь твой, покойника резать надумал. Фомушка чай правду видит». А Фомушке надоело глядеть в окно. Он подобрался к Максиму Максимовичу, наклонился над ним и глубоко засунул перышко в нос Максиму Максимовичу. Вдруг Максим Максимович встрепенулся весь, громко чихнул и открыл глаза. А Фомушка с испугом отскочил. Девки зашевелились и заохали. «Ах ты, святитель, очнулся!» — вскричала Марица Михайловна. «Вишь, не лекарь твой помог, а Фомушка!» Анна Ефимовна быстро подошла к мужу. «Анница!» — заговорил он слабым голосом. «Отколь ты?» Анна Ефимовна усмехнулась. «Гадаешь, на пермиты? Назад воротился!» Максим Максимович попытался подняться и опять упал на лавку. «Ох!» — вскрикнул он. «Жеребец-то! Аль взад прискакал?» «Лежи уж, коль на коне не усидел, хозяин!» «Лекарь кровь отворять тотчас будет», — сказала Анна Ефимовна. «Бежи за настоятелем, Феона», — сказала Марица Михайловна. «Пущай тотчас идет, покуль опамятовался Максимушка. А то без покаяния сынок помрет». Фомушка запрыгал на одной ноге, приговаривая: «Сынок помрет, капель падет, мыша скребет, метель метет, петел поет, ладья плывет». «Да уйми ты, матушка, дурака своего», — сказала с досадой Анна Ефимовна. «И чего ты пугаешь Максима? Очнулся, так бог даст, не помрет». «Уж без тебя с сыном и молвить не сумею. Пойдем, Инфомушка, не хотят нас, не надобно. спокаются посля». Марица Михайловна сердито повернулась к двери. Феония и Агаша подхватили ее под руки. Фомушка скакал за ней и выкрикивал: «Сынок помрет, копель падет, петел поет». Девки сины шли сзади, толкая друг друга и пересмеиваясь. Анна быстро вышла в сени и отворила наружную дверь. На крыльце стоял Иван Максимович, а по двору бегали холопы с коробьями от ворот к амбарам. Анна Ефимовна всплеснула руками. «Иван!» — вскричала она, перешагнув порог. «Чего велишь разгружать струги? Полегче Максиму. Даст Бог, встанет, поедет, как раз на камень их захватит». «Встанет, поедет», — повторил Иван. «Погодь, покуда встанет. Не больно прыток хозяин-то твой». «Лекарь говорит, здоров будет Максим», — сказала Анна. «Ну, будет здоров, так ладно, чего зря товар посылать. Вишь, не терпится тебе. Аль наскучил муженек? И то ему б крашмонахом быть, книги честь, аль иконы писать. Ты б ему поговорила, Анна, а? Заперла мужа и гуляй себе в волюшку». Иван захохотал. Анна с сердцем отвернулась от него. «Чего мелешь и сам не ведаешь», — сказала она. «Не хошь, видно, на пермь-то пускать?» «Пустил же. Было б тебе его к седлу ремнями приторочить, может, и доехал бы». Анна топнула ногой и переступила порог назад в сени. «Ну чего расходилась?» — крикнул ей Иван Максимович. «Дай срок, Жданка приедет, с Москвы товар привезет, казны. Обменного товару на Пермь отпущу, расторгуется твой Максим. Загуляет, смотри, без тебя». Анна приостановилась было, но только головой тряхнула. Иван поглаживал бороду и усмехался. «Отпустишь ты, как же!» — сказала Анна Ефимовна и, не оборачиваясь, пошла в свои горницы. Иван спустился с лестницы и зашагал к воротам. «Эй, Галка!» — крикнул он через плечо. «Да гляди тут, чтобы коробьи все по местам поставили, да амбары запри. На посад я пойду». «Иван Максимович, батюшка», — заговорил старый приказчик, в прихромку догоняя хозяина. «А грамотки-то как же? Сулил Ноне в поведь со мной пойти. Я тебе там все грамотки выложил, по каким платить нам надобно». «А коли надобно, так и плати. Не первый год чай у казны сидишь». «Гневаться б не стал посля, государь», — говорил Галка, не отставая от Ивана Максимовича. «Не так много казны тотчас в дому». «Чего скулишь, старый, казны тебе мало. Аль есть кто богаче нас?» «Не к тому я, государь. А что, может, казны той...» Но Иван Максимович так быстро зашагал, что старику не угнаться было за ним. Он покачал головой и побрел, хромая к амбарам. Родом Галка был литвин. Там его звали Егайлой. Молодым парнишкой попал он в плен. Старик Строганов купил его у казны за 2 алтына. Другие покупщики браковали его за простреленную ногу. Максим Яковлевич узнал, что он грамотный, и сразу пустил его по письменной части. Скоро Галка попал в старшие приказчики и весь век провел у строгановских дел.